Глава 32. Федерико удивился не тому, что встретил Банетти в отделении, а тому, что на лице мага вместо ожидаемого злорадства была написана обеспокоенность. И отнюдь не своей судьбой, а судьбой Паулы. «Смотрю, тебя уже известили о случившемся», — встревоженно сказал маг. «Федерико, это ни в какие рамки не лезет». «Что именно?» «Как что? Вот так взять и обвинить Марини даже без допроса, на основании непонятно чего?» — экспрессивно возмутился маг. «Тебе же Паула не нравится. Что же ты из-за нее расстраиваешься?» «Нравится, не нравится, при чем тут это? Мне и Кавальери не нравится, и между нами он намного больше подходит на роль того, кто балуется с запретными разделами. Но если обвинят его на таком же основании, я в восторг не приду». Федерико был полностью согласен с Банетти, но привычка поддерживать своих была слишком сильна, чтобы не возразить. «Согласись, что превращение людей в животных — очень серьезное преступление». «Соглашусь, но орк меня побери. Уверен, что Марини не имеет к нему никакого отношения. Слишком тонкая там для нее работа. И потом ты видел, как за нее филары стояли? Если бы их обратила Марини, не было бы такой преданности. Они ее любили. Нет, Рика, она ни при чем». «Сам механизм привязки обеспечивает преданность филаров». «Преданность, да, но не любовь», — горячо возразил Банетти. «Они и обернулись обратно потому, что пропустили через себя намного больше возможного, чтобы спасти хозяйку. Это простой привязкой не объяснить. Настоящие филары погибли бы. Эти вернули первоначальное обличье». «Интересно, сколько еще превращенных людей у магов в филарах?» — чуть глуховато спросила Нелла. Она была бледной и какой-то взъерошенной. Да уж, перспектива превратиться в животное навсегда и быть привязанным к какому-нибудь магу не самое приятное в этой жизни, пусть даже филары одни из самых милых зверюшек, которых видел Федерико. «Инарита, я вообще знаю только о двух случаях появления филаров из ниоткуда. И оба были у нас в Унаре», — Банетти со значением посмотрел на Федерико. «Возможно, это даже один и тот же. Просто Кавальери рассказывал об одном филаре, которого чуть не поймал, но при его рассеянности второго мог и не заметить». Количество филаров, которых мог не заметить Кавальери, сейчас меньше всего волновало Федерико. Больше его занимала другая информация, выданная магом. «Постой, ты говорил про то, что они обратились из-за слишком большого магического потока, который пропустили через себя. Это только твое мнение? Или еще кто-то думает так же?» «Кавальери. И эльфы, кстати, тоже». Банетти осторожно посмотрел по сторонам и, понизив голос, продолжил. «Более того, я уверен, что превращение этих иноров в филаров как раз их рук дело. При них я такое, разумеется, не говорил, а то как начнут в своем витиеватом стиле намекать на умственную неполноценность собеседника, из сострадания которой не подадут в суд на оскорбителя. Но они там так суетятся вокруг обратившихся, так хотят их захапать, что сомнений нет». Полковник Вольпе сказал, что эльфов интересует психика иноров, долго пробывших в животном обличье. Федерико не особо в это верил, поскольку прекрасно помнил, что отчим Инариты Вивиани якшался с эльфом-изгнанником, который постоянно попадал в зону интересов их отделения сыска и который пропал как раз тогда, когда у Паулы появились филары. По слухам, вернулся на родину. И хорошо, что вернулся. Привлечь его не удалось, так как ни разу не удалось доказать, что эльфийские зелья, всплывающие время от времени на черном рынке у Нары, его рук дело. Но среди коллег Федерико никто не сомневался, что эльф просто хорошо заметал следы. «А как же!» — фыркнул Банетти. «Этих эльфийских ублюдков наверняка интересует, не проболтаются ли превращенные о том, кто их превратил. Уверен, если бы не постоянное наблюдение, бывшие филары давно бы уже отправились за грань». «Это называется бездоказательные обвинения», — заметил Федерико. «Кто-нибудь видел, что эльфы собираются что-то использовать на пострадавших инорах? Зелья, артефакты, заклинания. Микеле, если до них дойдут твои слова, они тебя по судам затаскают». «Рика, я же только тебе и больше никому. Делюсь впечатлениями, как с представителем сыска». Банетти усмехнулся. «Ты же не будешь пересказывать другим, уверен?» «Боюсь, что вскоре я могу перестать быть представителем сыска». И, кстати, вспомнил Федерико про слова полковника. «Думаю, это пустые угрозы». Мак успокаивающе похлопал его по плечу. Да на тебе, можно сказать, все отделение держится. Не идиот же Вольпе, чтобы этого не понимать. Полковник считает, что я был в курсе делишек Паулы, но закрывал на это глаза. «Что за ерунда?» — возмутился Бонетти. «Ты никогда не стал бы покрывать преступника!» Нелла чуть слышно вздохнула, и Федерико подумал, что последние дни ее с успехом убеждали в обратном. Пусть даже Энор, его консультировавший, вряд ли практиковал запретную магию, но давал консультации именно по ней. У Федерико даже появились обоснованные подозрения по поводу личности консультанта, который на прощание как бы мимоходом сказал, что в Унаре есть как раз подходящий маг, чья молодость уже прошла, а силы ему всегда было мало. И звучало в его словах столько застарелой ненависти, что Федерико невольно сказал: «А дом вы зря с книгами продали. Уж все по запрещенной магии могли бы с собой забрать». «Да там только конспект остался, его для практики не используешь», — небрежно бросил маг и испуганно замолчал, поняв, что выдал себя. Федерико сделал вид, что ничего не случилось. Он дал слово, что консультанту ничего не грозит, если тот не причиняет вреда обывателям. И пока тот только консультирует, и его консультации не используют преступники в своих грязных целях, Энор может спать спокойно. Федерико на него не донесет. «Да и Марине точно ни при чем», — горячился Бонетти. Он почему-то решил, что Нелла собирается возразить, и начал убеждать уже ее. «Инарита, вы ее мало знаете. Для нее сделать что-то сложнее простого пасса из области невозможного. Но зато она прекрасно пускает пыль в глаза, чему способствовали два филара. Вот увидите, завтра она придет в себя, и сразу окажется, что зря ее обвинили». «Она может и не прийти в себя завтра», — возразил Федерико. «Нет, ты что, целители сказали, что теперь жизнь пациентки вне опасности, и ее завтра выведут из сна». «Но знаешь что?» Беттини небрежно прищелкнул пальцами, ставя полог тишины. Федерико чуть усмехнулся. Магу уровня Микеле внешние эффекты не нужны, но пускать пыль в глаза он любил не меньше Паулы. «Мне кажется, Марине опять хотели убить, но филары были настороже и отразили. Иначе с чего она неожиданно решила умереть, да так серьезно, что их перекинула? Только не говори, что охрана ни за что покушение бы не проспала. Те, что я видел, не почешутся, даже если всю лечебницу вынесут». «Ее охрана на особом контроле», — заметил Федерико. «Вот именно». Беттини выразительно посмотрел на Федерико, который сразу вспомнил слова Падре Матео о том, что Доминика знал своего убийцу. Убийцу, который смог отключить служебные артефакты. Это вроде бы говорило о работе преступника в сыске, если бы не одно «но». Инор Аркури убедительно доказал, что служебные артефакты может отключить и тот, кто не работает в сыске, но хорошо разбирается в запрещенных разделах магии. «Если на Паулу собираются все списать, то живой она никому не выгодна», — с обескураживающей прямотой заявил Бонетти. «Я думаю, эту ночь ей не пережить. Защиты в лице филаров у нее больше нет, а защита от ваших сотрудников не слишком надежна». «Предлагаешь охранять ее самим?» «Когда я об этом заикнулся, мне заявили, что посторонних к Пауле не допустят. Представляешь, я и вдруг посторонний». Бонетти возмущенно посмотрел на капитана. «О том, что вы не ладили, хорошо известно. Так что вполне объяснимо, почему тебя не хотят к ней допускать. Боятся, что добьешь сам». Федерико испытующе посмотрел на мага. Все же Микеле был с ним не слишком откровенен в том, что касалось артефакта. «И боюсь, у них есть на то основание». Бонетти смутился. «Орк, тебя раздери, Рика!» — проворчал он. «Да узнал я, узнал этот блок. Доволен?» «Ты же это и сам понял. Он к запретным разделам относится. Откуда мне знать такие вещи?» «Действительно, откуда?» — делано удивился Федерико. «Может быть, из тех записок, что тебе достались вместе с домом. Но там лишь заметки, по которым ритуал не проведешь. Или у тебя еще что есть?» «Откуда?» — вытаращился на него Бонетти. «Откуда ты знаешь? Я сам случайно тайник обнаружил, и не так давно». «У меня свои источники информации», — усмехнулся Федерико. «Уволю», — решительно сказал маг. «Уволю все эти источники. И чтобы сегодня же духу их не было в доме. И шмоду взяли доносить на нанимателя. Не за это я деньги плачу». Прислуга у Бонетти менялась часто и по самым смехотворным поводам, так что Федерико не испытывал ни малейших мук совести, что это случится на пару дней раньше обычного. Но само обвинение заслуживало внимания. «Заметки лежат в зоне досягаемости прислуги?» — заинтересовался капитан. «Это на тебя не похоже». «В сейфе? Ну разве от них что скроешь?» Мак вздохнул. «Зарегистрировать нужно, да? Но там действительно ничего полностью нет». «Надо», — кивнул Федерико. «Если выяснится, что я еще и тебя покрывал, срок мне увеличат, учти». «Рика, да что ты такое несешь?» — возмутился Бонетти. «Не я несу, Беттини. Он же уверяет, что я покрывал Паулу». «После допроса Паулы все его домыслы развалятся», — пренебрежительно сказал Бонетти. «Главное, чтобы ее допрос состоялся. И ты — самое заинтересованное лицо. Ты обязан не допустить ее смерти, понимаешь?» И уставился на Федерико, словно тот должен тут же все бросить и побежать спасать бывшую любовницу. Федерико почувствовал, как напряглась Нелла. Все-таки самое заинтересованное лицо можно было интерпретировать по-разному. «Я обязан не допускать ничьей смерти», — недовольно сказал он и обнял жену. «Это моя работа». Бонетти посмотрел на Неллу, словно только что ее заметил, и понимающе усмехнулся. «Ну сейчас на кон поставлено еще и твое будущее, и Нарита должна понять». «Да что там твое? Будущее всей Унары!» — пафосно воскликнул он. «Поэтому мы должны спасти Марине». «Мы?» «Мы. Один ты точно не справишься. Если уж охранники ничего подозрительного не заметили, значит, преступнику ваши артефакты вскрыть не сложнее, чем сдвинуть защелку на двери». «А вот мои...» Он выразительно посмотрел на Федерико. «Мои он даже не заметит, будь уверен». «То есть ты хочешь, чтобы я увешался твоими артефактами и засел в лечебнице караулить нападавшего?» «Мы засели». «А то, знаю я вас, охранников, заснете, а потом скажете, что артефакты не сработали, а Марине умерла от естественных причин. Я гарантия, что все пройдет как надо». «То есть ваши артефакты работают только при вас, Энор?» — ехидно спросила Нелла. «Оригинальная методика». «Как смешно!» — недовольно сказал Бонетти. «Они прекрасно работают и без меня. Но как бы они ни работали, если носящий артефакты будет дрыхнуть в засаде, что очень любят доблестные представители нашего сыска». «Не выдумывай», — недовольно сказал Федерико. «У нас в отделении не было ни единого случая, когда в засаде спали». «То толку от любых артефактов не будет», — как ни в чем не бывало, завершил маг. Предложение Бонетти было ужасно-ужасно подозрительным. Именно поэтому Федерико согласился.